И Харри показалось, что шум движения на Финмаркгате усилился. Интересно, жалел ли Расколь, что не слышит его, когда ложился спать в камере? Что не слышит звуков с другой постели, не слышит ровного дыхания брата в темноте, не чувствует его запаха? Харри повернулся к Симону. «Ты можешь оставить нас наедине?» Симон бросил взгляд на Расколь, и тот коротко кивнул. Симон закрыл за собой дверь. Харри сложил руки и поднял взгляд. Глаза у Расколя блестели, точно у него поднялась температура. «Ты ведь предполагал, что так случится, верно?» — тихо спросил Харри. Расколь сложил ладони, по-видимому, желая показать, что спокоен, но побелевшие кончики пальцев говорили об обратном. «Анна, возможно, читала Сунь-Дзы», — сказал Харри, — «и знала, что главный принцип любой войны — обман. Тем не менее, она подсказала мне решение, вот только я не смог код разгадать. Она подписывалась так: Се крестик, ЕМ и ЕН. Она даже подсказала мне, что мне следует, чтобы понять значение букв, прочитать их задом наперед, как бы в зеркальном отражении, якобы потому, что так воспринимает их сетчатка глаза». Расколь закрыл глаза, казалось, он молится. Мать ее была красивая, но сумасбродная, и Анна такая же. «По-моему, ты давно уже решил анаграмму», — сказал Харри. «Давай посмотрим. С, потом крестик, что означает цис, то есть до диез, потом М и Н. А теперь напиши все буквами, и получится тиссам Н, и прочти слово с конца. Немесик, немесис, немезида, женщина-мститель, воздает людям согласно их вине. Анна прямо об этом говорила. Это и есть ее шедевр, благодаря которому ее будут помнить». Харри сказал все это без всякого торжества в голосе, просто с утвердительной интонацией. В тесном вагончике, казалось, стало еще теснее. «Расскажи остальное». «Да ты сам все можешь додумать». «Расскажи», — прошипел Расколь. Харри посмотрел на круглое, полностью запотевшее оконце над столом. Иллюминатор, космический корабль. Ему вдруг представилось, как он протрет сейчас оконце, и выяснится, что они в космосе, два одиноких астронавта, пересекающих туманность конская голова на борту летящего вагончика. И это было бы не более фантастично, чем история, которую ему предстояло рассказать. Глава 45. Искусство войны. Расколь выпрямился, и Харри начал свой рассказ. «Летом мой сосед Али Ниязи получил письмо, автор которого сообщал, что жил в этом доме несколько лет назад и вроде бы имеет задолженность по квартплате. Али в домовой книге такой фамилии не нашел и отписал, что поводов для беспокойства у него нет. Фамилия отправителя была Эриксон. Вчера я позвонил Али и попросил его найти то письмо. Оказалось, что отправитель проживал на Соргин-фрегате 17. Астрид же подтвердила, что летом на почтовом ящике Анны несколько дней висела еще одна табличка с фамилией Эриксон. Зачем ей понадобилось это письмо? Я позвонил в АО «Замки». Им действительно поступал заказ на изготовление дубликата ключа от моей квартиры. Мне переслали все бумаги по факсу. Я сразу же обратил внимание, что заказ сделан за неделю до смерти Анны. Причем заказ был подписан Али, председателем нашего жилтоварищества и ответственным за изготовление дубликатов. Подпись на бланке заказа была подделана бездарно. Как будто бездарная художница пыталась срисовать подпись, к примеру, с присланного ей письма. Но в мастерской подпись сочли подлинной, и заказ на изготовление дубликата ключа от квартиры Харри Холли немедленно передали в Триовинг. Однако Харри Холли должен был сам явиться в мастерскую, предъявить удостоверение личности и оставить расписку о получении дубликата. Он так и сделал, полагая, что расписался за запасной ключ от квартиры Анны. Помереть можно со смеху, верно? Судя по выражению лица Расколя, он вполне держал удар. В промежутке между той встречей и обедом в последний вечер она все подготовила. Заказала абонемент на номер мобильного Харри Холли на одном из серверов в Египте и внесла в ноутбук тексты всех сообщений, запрограммировав даты и время их отсылки. Как-то днем она проникла в подвал и отыскала мой чулан. Тем же ключом она открыла дверь моей квартиры Ей нужно было что-нибудь из моих личных вещей —